Глава 29. Активная растительность, а такова уж и автобус, стремительно разрасталась, оплетая его снаружи прочной зеленой сетью. Двигатель громко надрывался, покрышки горели, исходя чадящим черным дымом, наш корабль, несмотря на все усилия, продолжал дрейфовать в противоположном направлении. Водитель, не прекращающий громко материться, причем сразу на двух языках, бросил баранку и, распахнувши дверь, стремительно дал стрекача, только пяткой засверкали. Агрессивные лианы проигнорировали его поспешное бегство, а вот нам провернуть этот фокус не удалось. Едва водила проскочил сквозь распахнутую дверь и тут же заполонила стремительно нарастающая зеленая масса. После бегства водителя движок, естественно, заглох, и мы, торжественно шурша по асфальту, пока еще уцелевшими шинами, медленно покатили к исходной точке нашего неудавшегося бегства. Допрыгались, сука. Выругался Снап, теребя металлические браслеты на руках. Без своего дара и лесенки дуба, да никто. Раздраженно заявил Петров, червяк, которого можно запросто подошвой на землю растереть. И я тоже, в такой же заднице. Ротмистр неуверенно крутил на запястье медное украшение. Да, не задача. Просто так разломать магически усиленный артефакт-блокиратор не выйдет. Даже если хреначить по нему со всей дури кувалдой. Только кости можно случайно раздробить. А кроме наручников, еще и ошейник в комплекте идет. Тут вообще без вариантов. Я попытался воззвать к своей чудо-силе, позволившей мне избавиться от оков. Но не тут-то было. Похоже, что просто так это не включается. А местонахождение запускающий процесс кнопки или принцип действия мне абсолютно неизвестен. «Командир, ну я-то могу попробовать вразумить этого отмороженного утырка?» Произнес я, покачивая головой из стороны в сторону, активно пытаясь размять задубевшие мышцы. Шейные позвонки протестующе хрустели. «Попробовать можешь». «Хищно», — оскалился Снап. «Других вариантов у нас все равно нет. Главное продержаться до прихода пожирателя душ». «А оно ему надо?» Усомнился я. Нам помогать. Поверь на слово, оно ему надо. Только не для нашей помощи, а в назидание, так сказать. А сам Атыга каким способом разберется со всем этим дерьмом? Нервно поинтересовался Врёвский. Помирать в этой левой разборке ему до чертиков не хотелось. Так-то он вообще был в этом замесе не при делах. Просто паровозом шел за компанию. Ничего ему, козлу безрогому, хороших люлей отхватить только полезно будет, ибо нехрен родиной направо и налево торговать. «Да все тем же старым дедовским способом», — ответил Ашнап. «Спустит на нас всех своих цепных духов. Защиту снимет и дождется, пока нарушители режима пластом не лягут, не в силах ни рукой, ни ногой шевельнуть, а не то что к дару воззвать». «Значит, — подытожил я, — наша основная задача выжить и дождаться прихода тюремной администрации в лице пожирателя душ». «Верно», – кивнул командир. «Но это, как говорил Владимир Ильич Ленин», – Петров усмехнулся, заметив, как при упоминании ненавистного имени красного революционного вождя передернулся Врёвский и добавил немного картаве: «Очень ах и сложная задача, дорогие товарищи». Пока мы активно рассуждали, как бы нам похитрее вывернуться из сложившейся ситуации, резиновые шины автобуса протерлись до дыр, и он, жутко скрежеща и разбрасывая искры по сторонам, загрохотал металлическими колесными дисками об асфальт. Нам пришлось активнее напрягать глотки, чтобы перекричать этот шум. «Как думаешь, командир, с чего мне начать?» – поинтересовался я мнением Петрова. «Для начала, как только мы выберемся из этой консервной банки и выслушаем все претензии Сеньки Дуба». «А он будет с нами говорить?» – вновь подал голос Врёвский. «Обязательно будет», – заверил нас Петр Петрович. «Пунктик у него по этому поводу. Он хоть и отбитой на голову маньяк и убийца, но покрасоваться и почесать свое непомерно раздутое эго страсть как любит. Особенно перед жертвами, обреченными на жуткую и мучительную смерть от его рук». «Сука, утырок конченый!» Я потихоньку разгонялся, стараясь войти в состояние боевого режима. В общем-то и особых усилий прилагать не пришлось, разозлился я знатно. Сердце усиленно бухало, нагнетая кровь в старческие жилы и поднимая давление. Надпочечники исправно выбрасывали в кровь добрые порции адреналина. Я чувствовал, как постепенно завожусь. Еще и немного, и меня уже не остановить. «Только не спеши, старина!» Еще раз предупредил меня Снап. «Дай ему злить душу. Помни, самое главное – тянуть время до прихода от Айгаха. Но если ублюдок дернется, первым делом жахни по его цветочкам струи огня, хоть он у тебя и слабенький огненный дар, но на какое-то время должно хватить. Его живое растение обладает неким псевдоразумом, пояснил командир свои расклады, и бором в костер не полезут. А если с заморозкой? Предложил свой вариант Уревский. Я бы рад, виновато развел и руками. Да плохо у меня энто получается. Если с огнем мал-мала позанимался, стабильно папироской раскуривал, то с морозилкой случайностей много. Хотя вроде бы теоретически-то и могу. Папироски раскуривал. Переполошился Уревский, когда до него доперло, что моего опыта огневика у меня кот наплакал. Эсти, пехота! Покровительно хлопнул его ладонью по плечу. Жахну так, что пятки задымятся. Твою мать! Обреченно вздохнул ротмистр. Папироски раскуривал. Он все никак не мог успокоиться. Походу нам триньец, Александр Дмитриевич. Можем прощаться. Ты что, чистое попроси переодеться. Я откровенно стебался над проявлением малодушия предателя. Ну и в баньку заодно сходить. А чё? Глядишь и прокатит. Неожиданно наша карета остановилась, покачнувшись на рессорах, и перестала скрежетать металлом об асфальт, терзая наши музыкальные ухи. Наступила долгожданная тишина. «Похоже, приехали», — констатировал Петров. «Готовься, Хоттабыч, скоро твой выход». «Готов, как пионер». «Не очень удачно», — схохмил я. Растительность, плотным ковром облепившая наш автобус, неожиданно схлынула. В освобожденные окна проник мощный световой поток вечернего заходящего солнца. Я даже зажмурился, когда мне в глаз попал один из его ярких лучей. Поэтому появление на дороге главного действующего лица всей этой трагикомедии банально профукало. «Александр Дмитриевич, ваше сиятельство!» Раздался с улицы громкий, развязно сопящий голос. «Не почтете ли вы своей величайшей милостью, вонючего смерда из подлых людишек Аверьяшка Сухарькина?» Проморгавшись, я наконец-то сумел увидеть воочию знаменитого российского душегуба Сенька Дуб. Оказался на редкость колоритной фигурой. В свете заходящего солнца я сумел его прекрасно разглядеть. Крепкий мужик, роста выше среднего, облаченный в помятую ярко-красную атласную рубаху на выпуск, подпоясанной простой бечевкой. На ногах широкие черные штаны, заправлены в искусно зашпиленные третями хромовые сапоги прохаря. На плечи уже пожилого Сеньки душегуба был накинут солидный спинжак с карманами, что под слабыми порывами ветра вяло размахивал пустыми рукавами, а на голове картуз с треснутым козырьком. И заметьте, друзья, никакой вам полосатой одежки, которой щеголяло основное несвободное население Абакана. Ну а выводы делайте сами. Седая и всклоченная необрядная борода, похожая на мочковатые корни какого-нибудь вырванного из земли сорняка, доставала варьяшки до середины груди. И он нет-нет, да и активно почесывал свои седые заросли, чем приводил мерзкую бороденку в еще больший беспорядок. Похоже, что казематные воши не дают ему сильно заскучать. Оттенок, разукрашенного морщинами недовольного лица рецидивистого убийцы, тоже казался несколько странноватым. Проступала сквозь его кожу некая зеленца, смахивающая в свете солнца на банальную плесень. Нету ли его растительный приятель-симбионт, дарующий душегубу практическую неязвимость? А что, если я его своим ментальным даром сначала приложу? Подумалось мне, но Снап словно прочитал мои мысли, хотя с блокиратором он этого сделать никак не мог, толкнул меня локтем в бок. «Не вздумай нырнуть к нему в башку». Предупредил он меня шепотом. «Почему?» – шепнул я в ответ. «Он болен». Отозвался Петру. «Психически. В его безумном разуме можно легко потеряться. Даже мне приходилось туго. А с твоим сопутствующим даром лучше тебе вообще не лезть». «Понял, командир». «Ну вот что, друг мой любезный». Продолжал надрываться головник. «Выйдель, покажись, обнимемся. Соскочился я за тобой, кормилец». «А где ж хлеб-соль?» Не выходя из автобуса, выкрикнула Снап. «Не клеится тут что-то с нашей взаимной любовью, Аверьяшка». «Неужто спожался?» Продолжил разглагольствовать душегуб, а нам это было как раз на руку. «А когда же пропал тот храбрец, несгибаемый князь Головин? Неужели вольная воля так меняет людишек? Не бойся, выходи, я же тебе все равно раздавлю. Вот как это ваш». Сухарькин наконец-то выдернул из бороды занимающую насекомой демонстративно мою публику, раздавил ногтями. «Ты знаешь, о чем я жалел все эти годы?» Продолжил он, вытерев испачканные руки штаны. что не могу явиться к тебе в поместье как следует поучить уму-разуму всю твою прогнившую аристократическую семейку. Отца, мать, братьев, сестер, жену с детишками». От вожделения у него даже слюна потекла по подбородку. «Сколько я зарезал, сколько перерезал». Безумно вращая глаза мои, неожиданно запела варяжка на мотив Мурки. «Сколько осененных загубил». «Сенька смердобычный, он маньяк столичный, с вас возьмет настолько хватит сил». Подхватил во весь голос слова песни из автобуса Петров. «Эх, какие времена были, князь!» Мечтательно закатил глаза варяжка. «Даже жаль, что все ваше поганое племя извели под корень в России, комиссаришки-революционеры. Так приятно было вас резать, при этом заглядывая в ваши тускнеющие глаза. Чтобы вы, падлы осененные, осознавали перед смертью, что все ваши хваленые божественные дары так и не смогли вас защитить». Обидно стало, Аверьяшка продолжил тянуть время у снап, завлекая маньяка ностальгическими воспоминаниями. «Что это не ты всех перерезал?» «Еще как обидно», признался Сухарькин. «Но я на тебе сегодня с лихвой оторвусь, да на дружках приятелях твоих. Они ведь тоже белая кость, голубая кровь. Даже хоть напоследок отведу». «А она есть у тебя, душа-то, Аверьян?» Продолжал дергать за поводок командир. «А чем я хуже вас, дворянчиков беложопых?» Сплюнул себе под ноги маньяк. «У меня даже сила пробудилась, хоть и не боярин. А хватит жаляться и точить ваше сиятельство. Выходи, а не то я сам вас из этой колымаги вытащу. Хуже будет». Переплетения лиан сколыхнулись и мерзко зашевелились, словно клубок растревоженных змей. «Да куда уж хуже?» — отозвался Петров, не спеша выходить. «Ну да», — согласился с ним Сухарькин. «Сегодня тебя уже ничего не защитит. Не зря же я тебя тут поджидал», — признался он. «Браслетик-то чай снять еще не успели. Все, кончай базар, ваше благородие. Ох, ходи по одному». Отростки, угрожающе извивались, вновь поползли к автобусу. «Хоттабыч, все по плану, с Богом!» Прошептал Уснал, перекрестившись, первым шагнул к выходу. «Александр Дмитриевич!» Широко и театрально раскинув руки в сторону, довольно ослабился Аверьяшка, и дикая зеленая поросль, заполнившая все придорожное пространство, заволновалась еще сильнее. «Как же я рад, ваше сиятельство! Просто счастлив, что еще раз видеться довелось!» Следом за командиром, перекрестившись еще истовее, на дорогу из автобуса спрыгнул ротмистр. Будь его воля, он вылез бы покосанный кустам из тарантайки последним. Но, как профессиональный военный, он прекрасно понимал, что единственный шанс на спасение, то есть меня, нужно беречь и не светить заранее врагу. Неужиданность — половина успеха. «Этого не знаю», — ворчливо произнес Сухарькин, бросив презрительный взгляд на Врёвского. «Нас, судя по манерам до холеной рожи, тоже явно из благородненьких. Барон Врёвский». Брезгливо чеканил ротмистр, вернув душегубу той же монетой. «Отлично!» Маньяк хлопнул в ладоши, после чего довольно потер руки. «Просто праздник какой-то». Я вылез из автобуса последним, с нылым лицом постарчески крохтя и едва переставляя ноги со ступеньки на ступеньку. Нет, я чувствовал себя отлично, но нужно же ввести врага в заблуждение. Да, к тому же так и должен чувствовать себя глубокий старик, впервые въехавший за стены Абакана. Да он одной ногой в могиле должен стоять после подобных приключений и дышать через раз. Может, еще и глаза закатить, да в обморок хлопнуться. Не, это уже перебор. Давай, деда, сейчас от тебя все будет зависеть-то. А это еще что за старая калоша? Разглядев свою последнюю жертву, гребаный утырок стал откровенно надо мной потешаться. «Дед, ты кто? Не похож ты чай-то на своих дружков-приятелей. Рожей на благородство не вышел. Я ведь их голубую кровь на трам чую. Из подлых я. Только на старости лет оказия-то случилось. Вместо того, чтобы тихо, мирно в могилку-то лечь, дар проклятый вдруг пробудился. Выдал я заранее заготовленную версию. Ну и натворил делов-то по незнанке». «Не свезло тебе, старый», — поверил мою байку головник. «А какой годок, небо коптишь. Тесто третий пошел». «Да иди ты», — не поверил маньяк. «Правда, какой мне резон брехать, если сегодня уже перед светлым ликом Господа нашего предстану». «Ну это я тебе устрою, старикан», — осклабился маньяк. «Даже бью без мучений». «Великодушно», — побещал он. «Мужик, и ты уже на небесах. «От спасибо тебе, внучок!» Мелко-мелко кивал я трясущейся головой. «Эту больше мочи терпеть эту тяжесть тюремную и проклятущую. Уважил. Похоже, что этой своей благодарностью я реально поставил в тупик отмороженного маньяка, который посмотрел на меня широко раскрытыми изумленными глазами. «Первый раз меня за смертоубийство благодарят!» «Сдавлено!» – прошипел он. «Ты это, отец, в сторонку-то отойди, а после с тобой порешаем!» «А я сначала с этими баранщиками да князями займусь». Я незаметно выдохнул и сместился за спиной командира Ивревского, до чего мгновенно потерял ко мне интерес, так и не обратив внимания на то, что мои руки и шея свободны от блокиратора, теперь главное не сплоховать. «Ну и что, наконец-то!» А Варяшка взмахнул рукой, и шевелящаяся растительная масса мгновенно перешла из сонного состояния в агрессивную активность. Вновь опутав зеленой сетью автобус, сиротливо стоящий на спущенных скатах, она легко, словно детскую игрушку, сдернула его в воздух и метнула вдоль дороги. Пролетев добрую сотню метров, автобус с грохотом сминающегося металла и звоном разбитых стекол впечатался в асфальт и поскакал, переворачиваясь и подскакивая на пустынной улице, разваливаясь на ходу. Что и говорить, продемонстрирование маньяком мощи уникального дара была просто ошеломляющей. Ее бы да на хорошие дела пустить, цены б ему не было. С такими-то возможностями управления ростом растений можно было всю нашу великую страну в одночасье накормить, да и что и соседям бы осталось. И ведь как несправедливо распределила свои дары слепая судьба, лихо судив головорезу, маньяку и убийце. Но тут хоть караул кричи, хоть волком вой, а ничего изменить уже не в силах. Может быть, только сам Создатель. Но он к нам серым нечасто в гости заходит. Похоже, считает, что не с руки отцу вмешиваться в судьбы своих повзрослевших детей. А мы, вместо того, чтобы мирно созидать, в основном рушим и топчем безумной злобе, гордыни и ненависти все его благие начинания. Позабыв основные заповеди, простые, словно 3 копейки, а от того, видать, и невыполнимые. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, чти родителей, не сотвори себе кумира, уж кому-кому, как не мне, протянувшему чуть не 2 жизненных срока об этом знать.